Охренеть, просто охренеть. Ребят, если вы не следите за новостями, связанными с протестами в Миннеаполисе, то вы охренеть, как много теряете. Самое важное, группа хакеров Anonymous слила статью о том, с фактами, с пруфами, о том, что Дональд Трамп заказал убийство Джеффри Эпштейна, чтобы скрыть то, что он занимается торговлей детей и насиловал детей. И сейчас Трамп спрятался в бункере, и его туда увезли секретные службы. Что происходит? Я только проснулся, я даже чай не успел выпить. Охренеть, просто охренеть. Я не знаю, что я не буду, я не знаю, протестами в Миннеаполисе. Вы охренеть, как много теряете.